Глава 6. Рита. За несколько часов на мойке удалось немного заработать. Все же погода стояла, хорошая. А это существенный удар по бизнесу. Я даже подумала, что может перенять опыт у Дашки. Но потом мысленно отвесила себе подзатыльник, напомнив, что мне 20, и такие поступки выглядеть будут, по меньшей мере, странно. К тому же эта сестренка способна пролезть в любую щель. А я могу и застрять, что однажды уже случилось. Потому решила работать честно, от греха подальше, как говорится. С довольным видом, пересчитав кровно заработанные, я заскочила в магазин по пути домой. Купила молоко, хлеб и сосиски. Подумав еще, что утром сбегаю на рынок. Возможно, удастся урвать подешевле что-то из свежих овощей, пока бабуля с Дашкой не опустошили все дачи в радиусе нескольких километров. Наш дом стоял почти на отшибе, а вокруг были дачные участки. С одной стороны – зелено, с другой – временами неспокойно. В первую очередь – за урожай. Порой Дашка с Бан напоминали стаю саранчи, потому что после них искать что-либо было напрасной тратой времени и сил. «У нас сегодня праздник?» Выглянув из комнаты, поинтересовалась Дашка, глядя на меня во все глаза. Улыбка на ее лице была настолько искренней, что я, несмотря на усталость, тоже улыбнулась, присев рядом на табурет с шатающимися ножками. «Ага, полных животов!» — кивнула. «Ужинали?» Бабуля пекла ладушки из кабачков. «Только не говори!» — покачала головой, подумывая, что пора уба отбирать ключи, кажется. «Нет!» — фыркнула сестрица. «В домино у дяди Коли выиграла». «Мне кажется», — шепнула Даша, оглядываясь, «мы чего-то про нашу бабуленцию не знаем». «В смысле?» — вздохнула я. «Старушка дает стране угля, чего непонятного. Ловкость рук и... Хотя тут бы поспорила». «Ладно, у тебя как дела в школе?» Дашка потупила разом взор, начав пятиться спиной к двери. «Понятно, дела плохи. Тебя в школу вызывают завтра», — на вдохе выпалила она, нахмурив тонкие брови. «В связи с чем?» — скрестив руки на груди, полюбопытствовал я. Решила, что надо заранее морально приготовиться. Правда, в голове не укладывалось, что могла учудить сестренка. «За драку», — бросила Даша, накручивая прядь волос на палец. «Бабушка в курсе?» «Нет, не говори только», — шепнула младшая. «Бабуля?» утверждает, что я должна быть леди. А тут... Ну да, леди не дерутся, а еще не грызут гудрон с крышей и не стреляют из рогатки. Ты-то хоть не начинай. Между прочим, тобой кое-кто интересовался, растянула Дашка губы в улыбке, изогнув при этом кукольные брови. А я склонила голову в бок, внимательно разглядывая сестрицу. Очень надеялась, что этот кто-то... по крайней мере, не участковый. Иначе мне точно потребовалась бы смирительная рубашка, потому что иногда казалось, что я медленно, но верно схожу с ума, живя под одной крышей с этими двумя. «Уткин твой!» «Кто?» — непонимающе повторила я. «Ой!» — хихикнула Даша, прикрыв рот ладошкой. А в ее темных глазах вспыхнула искра лукавства и любопытства. «Селезнев! Мажористый говнюк!» «Даша!» продемонстрировал я ей кулак, поднявшись со своего места. «Где ты с ним встретилась?» Сестренка хмыкнула, принявшись вертеть в руках пачку молока. Не знаю, чего она там ожидала, но ругаться я точно не собиралась. Мне просто было интересно, где их свел черт с Мироном. Но судя по тому, что Дашка цела и невредима, наверное, встреча была мимолетной. Хотелось бы верить все-таки. «А он не такой уж и мерзкий», — выдала она внезапно. «Ты знала, что он с дедом живет?» Даша, поставив ковшик с водой на газовую плиту, подошла я к сестре и склонилась над ней, ожидая продолжения. «Теперь вот знаю. О чем вы еще успели пообщаться?» «Ни о чем», — буркнула мелкая. «Домой хотел меня подбросить. Но бабушка бы потом до свадьбы мозг чайной ложкой колупала. Слава богу, еще не хватало, чтобы Мирон узнал, где мы живем». Внутри как-то ёкнуло неприятно. Я действительно испугалась того факта, что Селезнев мог узнать о реальном положении вещей. Все же мало кто был в курсе условий, в которых я жила. Да и обо мне самой мало что было известно окружающим. Наверное, просто нечем было хвалиться. Да и не любила я это дело. Предпочитала держаться в стороне и не маячить перед глазами у таких вот мажоров. «Это еще не все», — сглотнув ком, продолжила Дашка. «В пятницу Артем придет свататься». Я только ресницами хлопнула, медленно опустившись на стул. «Артем? Свататься? Глупо надеяться, да? Что он не ко мне, а к кому-то из соседей. Тем более, если учесть, что в нашем подъезде жили одни пенсионерки практически». «К кому?» Заикаясь, произнесла, питая глупую надежду, что Даша дезинформирована попросту. «Угадай», — хитро прищурилась она. «Бастара для него. У меня паспорта нет. Остаешься ты». «Шутка так себе», — сморщил нос, ощущая, как сердце заходится под ребрами от волнения. «Ага, мне он тоже не нравится. Твой Мирон-то симпатичнее будет». «Он не мой». «Неважно». «Я замуж не собираюсь», — твердо заявила, уверенная, что в ближайшие 5 лет меня туда калачом не заманить. Хотела еще кое-что сказать, но трель мобильника заставила вздрогнуть. Старый кнопочный телефон разрывался в сумке. Полифония резала слух, и, видя, как скривилась Дашка, я поспешила ответить. «Детка!» Знакомый голос звучал так приторно, что в первую секунду тряхнула головой, не веря своим ушам. «Ты меня прокляла утром, или как?» «Мирон?» — по слогам произнесла, наблюдая, как Дашкины глаза округляются. Надо сказать, что мои тоже к этому времени напоминали размерами салатники из прабабкиного сервиза в серванте. «Дочку Киселева, дело есть». «Он издевался? Да откуда у него вообще мой номер?» «Это не я», — пропищала сестра, видимо, прочтя все по моему лицу. «Дело? Списать на контрольный? Не дам. И чихать мне на твой шантаж. Можешь рассказывать кому угодно». «Не заводись», — послышался чуть нервный смешок. «Жду тебя через час на перекрестке Садовой и Полевой». «А если я не приду?» — хмыкнула в самом деле. «С чего это мне куда-то идти на ночь глядя?» «Придешь», — уверенно бросился Лизнев. «Ты же хочешь узнать, в чем дело?» «Вот же гад! Конечно, я хотела, но одновременно понимала, что, возможно, попаду в просак. Почему-то казалось, что от Мирона можно было ожидать любой гадости. Да и в глубине души немного побаивалась его. А еще распирала от любопытства. И вот пока здравый смысл боролся с желанием сунуть нос не в свое дело, за меня решение приняла, похоже, сама судьба».